парке развлечений раскинулось большое пустое пространство. Там располагалось чертово колесо, но теперь образовался неглубокий кратер около сотни метров в диаметре. В его центре стояли три человека. Одним был гигантский синий бог войны с практически полностью уничтоженной броней, вторым – громадный мужчина без правой руки. Небольшая фигура, которая к ним приближалась, оказалась низкорослым стариком. Приглушенным голосом громадный мужчина обратился к старику. «Ты Хибарю Тацу, не так ли?» «Верно. А вы, как я понимаю, двойка гекатанхейров». Пока они отбрасывали бледные блики лунного света и огней парка развлечений, Рю Тацу шагал к ним. «Кат, Эгеон, вас двоих весьма эффектно отделали». «Нет оправдания», — ответил Кот. Рю Тацу заметил линию на шее Эгеона. «Ты нехило истекаешь кровью. Ты в порядке?» «Нет, со мной покончено», — с готовностью ответил Эгеон слегка приглушенным голосом. «Блок соединения моей шеи был перерезан. Я удерживаю ее на месте гравитационным контролем, но он долго не протянет. Я пришел сюда потому, что увидел Котта, но это мой предел. Я лишь наблюдаю, не вставая на пути остальных». «Кто ж тебя так?» «Армия. Слышал о них, не правда ли? Их лидера человек по имени Хаджи из девятого гира. Меня победила девушка по имени Микоку, которая приходится ему дочерью или вроде того». Рютецу нахмурился, что заставило Эгеона улыбнуться и встать. Старик торопливо отступил назад на мягкую землю. «А, собираешься драться? Хочешь реванша после 60 лет? Это не может быть реваншем, поскольку мы никогда раньше не сражались. Тогда мы не успели вовремя. Так почему ж ты встал?» Кот тоже поднялся. «Показания философского камня». «Не знаю, что это, но с самого верха концептуального пространства исходят странные показания философского камня. Громадные. Оно прибыло уже давно и кружит наверху, будто чего-то поджидая». «Перехват». «Да. Не знаю, как все обернется, но это наш долг». Кот опустил руку, и Эгеон на нее запрыгнул, поддерживая голову. «Хибарю Тацу, как бы ни закончился этот путь Левиафана, можешь пообещать мне одну вещь?» «Какую?» «В торговом районе станции Куросики есть овощная лавка под названием «Драконий бокалейщик». Отправь туда работника на смену. Владелец довольно невезуч, поэтому ему понадобится помощь». «Сам отправь», — ответил Рютецу. Плечи Котта слегка содрогнулись, и улыбка Эгеона разрослась. «Я на тебя рассчитываю». С этим синий гигант поднялся в небо. Гравитационный контроль не оставил за собой даже ветра, когда громадная белая фигура стала тенью, пятнышком и, наконец, растворилась среди звезд. Рютецу поднял к ним взгляд и в итоге цокнул языком. «Чё это они?» – начал он. «Теперь мне здесь будет одиноко». Кот и Эгеон быстро поднимались в ночное небо, и под ними расстилался ночной город. «Гляди, Кот, вот там я работал». «Конкретная локация неопределённа». «Приглядись получше». Город внизу разделялся кольцом концептуального пространства. Извне местность заливали мирные огни, а внутри виднелись искры. Они также разлетались на центральной улице. «Это искра от господина Аполлона?» «Неопределенно». «Если б только знать». Эгеон посмотрел прямо наружу, и его быстро возносящееся зрение могло разглядеть не только Акутаму. Вдали он увидел Сикоко, Кобе, Осаку и даже Симоносеки. Гекатанхейр увидел далекие огни городов и тень моря. Кольцо Куросики внизу постепенно терялось из виду. С продолжением подъема его дыхание побелело, и они начали пролетать через тонкие облака. «Кот, как думаешь, что Гиас о нас скажет?» «Невозможно определить». «Я так и знал, что ты так скажешь. Как-никак, мы одной модели». Эгеон кивнул. «Тогда, полагаю, мы одинаковые». Он глянул вверх. Свет звезд заметно прояснился, но один огонек явно не был звездой. Эгеон создал в левой руке массу гравитации и выкрикнул в его сторону. «Незваный гость! Если желаешь получить приглашение, отвечай на вопросы!» Он получил в ответ ветер. Неудержимый ветер рухнул на них в лоб. В этот же миг кот заготовил свои целые пушки и выстрелил по широкой площади. В небо вырвался свет, и Эгеон выстрелил гравитацией в центр. Очевидное свечение рассеялось, чтобы загнать их противника к центру гравитационного заряда. Это была двухступенчатая скоординированная атака. Однако автоматические куклы увидели, как с их бомбардировкой гравитации что-то произошло. «Они исчезли?» Не успели они получить какой-либо ответ, как прибыл их спускающийся враг. Им был дракон цвета стали. Как только они его увидели, остроносый дракон оказался прямо перед ними. На голове его стояла девушка. Ветер, который не мог устранить даже гравитационный контроль дракона, развивал ее волосы, тогда как в руке она держала меч. Оружие окрасилось определенным цветом. Это был золотисто-черный, сочетающий в себе свет и гравитацию, который выстрелили куклы. «Это облаченный меч Мимей. Полагаю, это второй раз, когда им пользуются для превосходства». Она взмахнула мечом вниз, и сила, которую он произвел, определенно превосходила все, что выпустили они. Эгеон выкрикнул в сторону летящей к нему светотени и меча, который ее породил. «Значит, нашей координации было недостаточно? Если бы с нами оказалась Гиес и ее ближний бой, мы бы могли тебя победить!» Он улыбнулся. «Мы потому и куклы, что так нескладно сложены». «Оставляю работу на Гиес». Когда Эгеон получил мысли Котта, он кивнул. В миг попадания атаки кукла повернулась вниз. Он больше не видел города, но там происходил финальный бой. Тифон сражался с Сусамикадо. Столкновение между ребенком господина Зевса и силой, оставленной господином Кроносом. Но он помыслил и кое-что еще. Если господин Кронос, господин Зевс и господин Аполлон были одинаковыми, эта битва предполагала смерть, которая родилась от семьи Порока. Как она завершится? Его слова поглотила светотень, и они растворились. Пролетающий мимо стальной дракон развеял всю пыль на ветру.